do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это сервис «Демушки Капусы». Меня зовут Алина. Звонок отношений. Людмила Аркадьевна, МКК «Ростинтер Финанс». Я менеджер по работе с клиентами. Степан Валина Исламовна. Под запись разговора Людмила Аркадьевна с вами разговариваю. Правильно понимаю? А с вами работал наш сотрудник. Утверждали, что находитесь в больнице, но тем не менее как-то планируете решать вопрос нашей компании. В данный момент прошло 2 месяца с момента даты, когда вы должны были оплату внести полную, и так никаких действий не видим от вас. Да, и не увидите. По какой причине? Отказываетесь от сотрудничества? Да, да, да. Ну, официально вы должны уведомить нас об этом. И на каком основании? В целом вы приняли на себя обязательства. Все обязательства должны были выполнить срок. Да не, ничего я не должна. Ну, это кто решил? Вы сами? А кто решил, что я должна? Я вам сказала, что вас не нужно... А, вы сказали. Но если вы сказали, то значит 100% нужно прислушаться, а к тому, что вы сказали. Мне кажется, сарказм в вашей ситуации абсолютно неуместен. Ну, перекреститесь, если вам кажется. Ввиду того, что вы не можете составить разговор со мной. Да. Здравствуйте, сервис «Демов Е. Капуста», ОМКК «Ростинтер Финанс». Меня зовут Яна Андреевна, менеджер по работе с клиентом разговора, записывается Людмила Аркадьевна. Слышите, да, меня? Да, почему вы звоните второй раз за день? С вами я не вижу, чтобы сегодня беседовали. Ну, очень хорошая попытка, конечно, но буквально 15 минут назад звонила барышня от вас. И что? На данный момент у вас задолженность нашей компании. 230-й федеральный закон вам не писан? Людмила Кадьевна, вы разговор будете продолжать или нет? Нет, конечно же. Зафиксируем, Людмила Кадьевна. Угу, фиксируйте. Спасибо. Пока. Да. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Представлюсь, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект» в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Гордеев Александр Михайлович. Наш с вами разговор записывается. Елена Владимировна, это вы, я правильно понял? Ну да. Очень хорошо, что с вами связались. Звонок осуществляется по задолженности перед компанией МФК «Быстрые деньги». Сумма долга вам известна перед кредитором? Я с третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Я вам вопрос задал. Вы знаете эту сумму? А я вам сказала, что с третьими лицами, коим является ваш финпротект, придется, вы меня заставите. Начать активное данное обсуждение. В данной ситуации кредитор привлек компанию ООО «Финпротект» для работы по данному договору. Вы можете это доказать? Статья 205 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы можете это доказать? Конечно, Владимировна. Доказывайте. Данная информация у вас отображена в личном кабинете. Личный кабинет не является способом уведомления. Елена, давайте какие-то весомые доказательства. Российской Федерации прописано все четко, что об этом уведомляет клиента компании, ага, так же, как и в письменном виде, также ага, согласно условиям договора. В условиях ага договора это где прописано. Такое написано? В условиях вашего договора, Елена Владимировна. Законодательство. Так законодательство или договор? Я вам сказал, в 230-м федеральном законе, Елена Владимировна. В 230-м федеральном законе написано что-то про договор? Елена Владимировна, да. Конечно же, я вам всю информацию как раз озвучил в данной ситуации. Нет, вы либо ошибаетесь, либо вводите меня намеренно в заблуждение, потому что в 230-м федеральном законе... Я не вожу вас, Елена Владимировна, в заблуждение в данный момент. Про договор ничего не написано, там написано про соглашение. Елена Владимировна, между кредитором вот и должником. А вот соглашение Елена это отдельный документ, хватит, не надо, не надо трещать как счетчик Гейгера, потому что вы у вас ничего не выйдет. Вы можете закончить диалог. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Здравствуйте. Я представлюсь, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Меня зовут Гуревич Юлия Игоревна. Ваш договор из МФК «Трубозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Как вы можете это доказать? Для оплаты изменились, разговор записывается. Что вы говорите, Людмила Аркадьевна? Как вы можете доказать, что что-то кому-то было переуступлено? Мы работаем на основании именно статьи 382. Молодцы. А компания это может как-нибудь продать ваш договор? По поводу того, что переуступлен? Ну, конечно. Вы имеете в виду? Согласно 230-му федеральному закону, статье 9, уведомление о привлечении нового лица для осуществления взаимодействия было произведено именно через личный кабинет Людмилы Аркадьевны. В 230-м федеральном законе про личный кабинет ничего не написано. Это раз. Во-вторых, я вам говорю, для того, чтобы 9. Использовать... Закон 230. Да. Ознакомиться. Для того, чтобы я знакома с ним, видимо, лучше, чем вы. Для того, чтобы направлять каким-то иным способом уведомление, нужно кредитору заключить было соглашение со мной. На бумажечке. Вот было соглашение, когда вы договор подписывали. Нет, у нас не было такого. Нет, у нас не было такого соглашения, не обманывайте. У нас был договор, а вот соглашение о том, что меня можно уведомлять при передаче дела третьим лицам, каким-то иным способом, такого не было. В силу того, что уведомление мне, заказным письмом с уведомлением о вручении не поступило, я буду пользоваться 385-й статьей Гражданского кодекса, которая позволяет мне не исполнять обязательства перед новым кредитором до тех пор, пока мне не были предоставлены доказательства переуступки права требования. Понятно? У вас нет права в одностороннем порядке отказываться теперь оплачивать займы. Благодаря тому, что у нас есть 385-я статья Гражданского кодекса, именно она мне позволяет не оплачивать ничего. Да. Я вам говорю, прям 230-й федеральный закон, статья 9. Вы это единственное, что вы выучили? Мы уже по 230-му с вами прошлись. Никакого соглашения о том, что меня уведомлять нужно. Ну, я вам говорю. Никакого соглашения о том, что я разрешаю меня уведомлять в личном кабинете, я не подписывала. Вы не подписывали было договор, там можете посмотреть договор. Нет, вы путаете. Данное согласие должно быть указано отдельным документом. Соглашение – это отдельный документ. Если этого нет, у нас в договоре прописаны исключительно способы взаимодействия. Взаимодействие. А способ о том, что при привлечении иного лица меня уведомят, вопреки 230 ФЗ, в личном кабинете, там ничего нет. Там способы взаимодействия, как со мной кредитор взаимодействует. Чувствуете разницу? Людмила Аркадьевна, я с вами спорить не буду, вы на сегодняшний день вопрос компании решаете. Всего хорошего. Вам уже все было сказано. Людмила Аркадьевна, вам уже все было сказано. А когда не хочет платить, он находит причины. Так, давайте вы истерики тут не закатывать не будете. Ваше мнение никому не интересно. Вам уже все было сказано. Вы не готовы к разговору, да? Можете быть свободны. До тех пор, пока уведомления мне не прислали, никаких разговоров с вами быть не может. Вы третье лицо. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонят из компании МБА «Финансов», специалист Суходольская Оксана Александровна, ведется запись разговора. Вы Анастасия Сергеевна. Да. Звоню по вопросу вашей задолженности по микрозайму кредиту 24. Сумма просроченной задолженности на сегодняшний день 25 716 рублей 28 копеек. 96 дней уже срок просрочки. По требованию вашего кредитора вам до 4 апреля необходимо произвести оплату. В установленный кредитором срок оплаты от вас поступит? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. В таком случае в дальнейшем компания будет вынуждена возобновить начисление процентов. Сумма долга будет увеличиваться. В дальнейшем вас будет ожидать процедура переуступки права требования, смена кредитора. Далее будете уже работать с сотрудниками коллекторской организации, взаимодействовать с ними при личных встречах. Отказ от оплаты на сегодняшний день вам фиксируется. Угу. До свидания. Пока. Алло. Да-да. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Кузнецова Виктория Юрьевна, почта банка отдела взыскания. Звоню по поводу кредитного договора. 1349 рублей долг. Требование банка оплату произвести до 3 апреля. Платеж поступит от вас? Нет. А в чем причина, почему оплату не производите? Сейчас отказываетесь? По причине моего халатного отношения к своим кредитным обязательствам. Конкретно? Куда уж конкретнее. Ну, вы целенаправленно не платите, не хотите платить или что? Конечно. Так, То есть вы брали договор и оформляли цели невозврата? Ну, что ж, я глупости буду вот эти вот подтверждать, что ли? Что я, по-вашему, совсем сумасшедшая? Что я уже в принципе? Я ничего не говорила. Я спросила, вы целенаправленно оплату не производите? Вы сказали, ну, конечно. Ну, целенаправленно. А как можно нецеленаправленно оплату не производить? Ну, может быть, у вас проблемы какие-то возникли. Вы уехали куда-то, зарплату вам задержали, пенсию всю потратили. Хотя вы пенсионер, доход у вас вовремя и срок должен происходить. Поэтому банк уточняет. Ну, целенаправленно не плачу. И что? Контактные данные вы какие-либо меняли? Нет. Адрес регистрации тот же остался? Да. Телефоны все актуальны? Ну, блин, вы спросили про контактные данные. Зачем заново спрашивать это? То же самое, только другими формулировками. Что вы волнуетесь, Ирина Анатольевна? Я не волнуюсь, я у вас спрашиваю. Зачем вы одно и то же спрашиваете? Ну, не надо перебивать тогда. Логика. Не надо перебивать. Ничего смешного. Да вы смешны. Вы смешны в данный момент. Чем? Ну, тем, что вы пытаетесь выкручиваться, когда вам указывают на глупость, которую вы допускаете при своей работе. Зачем вот одно и то же? Вы спросили, контактные данные не менялись? Я говорю, нет. Вы начинаете, а телефоны не менялись? А телефоны это не контактные данные? А адрес регистрации это не контактные данные? Ну, не тупо ли, а? Есть определение уточняющего вопроса. Нет, это называется у меня в скрипте просто написано, поэтому я обязана это спросить. Вот вы бы так и говорили. Чего стесняться-то? Вы высказали, Ирина Анатольевна. Я вопрос задала. Сказать? Нельзя. Какой? Сначала на вопрос отвечать. Чего стесняетесь? Почему не говорите, как есть? Почему выкручиваетесь? Мы не выкручиваемся с вами. Кто это мы? Мы с вами. У вас сейчас раздвоение личности? Я о вас конкретно сейчас говорю. Я звоню вам от лица банка. И что теперь? И поэтому надо говорить мы о себе? Давайте перейдем к сути вопроса. По сути вопроса мы уже все выяснили. Я сказала, платить ничего не буду. Выяснили. Что непонятно? Не выяснили. Что непонятно было? Вас банк сейчас информирует о том, что сейчас на ежедневной основе начисляется... Ой, какая полезная информация, как же я без нее жила? Что вы перебиваете опять? Ну, потому что вы бесполезную информацию мне говорите, поэтому я не считаю нужным тратить свое время на то, чтобы ее слушать. Я лучше себя послушаю, любимую. Банки вам будут поступать. Ой, божечки, как жить-то теперь? По всем дополнительным рабочим номерам. С ума сойти. Вот это мотивация у меня для оплаты. Сейчас прям бегу платить после этой фразы. Что это? Все? Нет, не все. Я буду рассказывать, когда вы начнете говорить, тогда и я буду говорить. Хорошо, тогда мы вам обязательно перезвоним. Перезвоните, обязательно перезвоните, обиженки. Ну, вы сейчас себя только показываете. Или ну, конечно, себя я показываю. А кого же мне вас показывать? Угу. Приезжайте, я вас покажу. Банки тогда от третьих лиц, чьи телефоны хоть от пятых. Договор вообще пофигу. Договор будет передан юридически. Ой, отделом, бесполезная опять информация. Да что ж за вы кладезь бесполезной информации. Вы там милок Машенька отживали бы периодически, чтоб надо же что-то с тараканами в башке-то делать. Вам высказаться захотелось? Да. Вам не с кем поговорить. Ну, а почему бы нет? Вы же для этого и звоните, чтобы мы поговорили. Мы разговариваем. У нас происходит с вами вербальная коммуникация. То, к чему вы стремились, вы достигли своего результата. Вы уже пятый раз про эти звонки повторяете. Зачем вы это делаете? Для того, чтобы первый раз не сработало, повторяя несколько раз, вы надеетесь, что сработает? Что я испугаюсь этих звонков, что ли, или чего? Чем мне переживать? Ну, будет звонить вот такая вот ущербная, как вы. Ну и что? Высказали, Ирина Анатольевна. Поддайте телефонному разговору. Господи, какое ничтожество, а? Почему пытаюсь? У меня успешно это проходит все. Нет. Что нет? К сожалению, нет. Нет? Не успешно? Нет. Потому что хамство не зафиксировано еще? Вы, может быть, зафиксируете его все-таки поглубже у себя? Да, смех это хамство. Смех это высшая степень хамства. Конечно, меня волнует. Я с ума просто схожу от волнения. Сижу тут, мандражирую от того, как меня это волнует. Пока, ущербная. До свидания. Это все заметно. Пока, ущербная, пока. Алло. Это нужно то оплаты сделать. Алло. Говорите. Здравствуйте, компания Байфинанс. Стелли Сашенкова, Дарья Владиславовна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Мила Аркадьевна, это вы? Ага. звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компанией Мили по остатку 82 300 рублей. Со дня образования долга прошло 51 день. Срок на оплату вам внести платеж это до 5 числа. В какой из дней будет оплата? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Какие третьи лица? Я вам представилась, кто мы. И что, вы перестали быть третьим лицом после компания этого? Мили с компания Мили с должниками не работает. Это их проблемы. Поэтому не будет. Проблемы только у вас. Серьезно? Проблемы только у вас. А я живу и не знаю, что у меня проблемы. У вас какие-то проблемы? Нет, у меня никаких проблем. У вас какие-то проблемы? Вам надо от вашей ситуации плакать, Людмила Аркадьевна. В своем возрасте имеет себя нет. Ой, господи, какая-то чучундра мне позвонила, рассказала, что мне надо делать.